Василий Иванович преподавал в художественной школе. Парнишку ученика опустил к себе на время. Тому жить было негде. Парень и зажился. Старику стеснительно, но ценил он талантливость паренька. А тот не всегда сообразит, что старику и отдохнуть надо время, или старику не можется. Знакомые негодуют. Василий Иванович, гоните вы вон этого верзилу. С какой стати вы себя стесняете? Вот с какой стати. Он настоящий художник. Иной раз сгрубит, я разгорячусь. Он уж сует мне тетрадь, альбом новых работ. Меня как светом освежит, талантлив сукин сын. Конечно, я могу его прогнать, но куда он пойдет? Конечно, мне будет спокойнее, но... Ничего я не могу сделать с собой, когда вижу его работы. Это настоящий художник. Вижу талант, и мне крыть нечем. В Архангельске молодой Доронин искусно резал медальоны и пуговицы-монограммы. Эти пуговицы горожанки носили вместо брошек. Охотно покупали их и иноземцы-корабельщики. Иного материала, кроме слоновой кости, молодой резчик не употреблял. Старые городские мастера считали это гордостью, и когда Доронин заявил, что желает приобучать своему искусству молодежь, старики ответили: «Работаешь ты изрядно, но можешь ли ты быть учителем? Вот ежели бы Бобрецов признал тебя способным воспитателем, мы с легким сердцем посылали бы к тебе ребят». Доронин отвечал: «Ладно, старики, воспользуюсь случаем познакомиться с мастером, искусство которого ставлю очень высоко». В свою очередь Бобрецов знал работы Доронина, восхищался ими, но явившегося к нему на Холмогоры молодого мастера встретил с напускной суровостью. «А, пуговичник приехал. На днях письмо насчет тебя получил из Архангельска. За учительскую степень грабишься. Погости у меня годик-другой, тогда посмотрим. А может, и 5 годов у меня корпеть будешь». Старик говорит это, а сам караулит лицо Доронина. Не испугается ли, не побежит ли? Доронин не испугался. Восторженно впившись глазами в бюст Ломоносова бобрецовской работы, он воскликнул: «До смерти рад у вас учиться. Действительно, я пуговичник, а вы скульптор-ваятель». Бобрецов ведет свою линию. «Еще не знаю, возьму ли тебя в ученики-то. Вон, сук березовый, распили и сделай гребень». Гость сделал гребешок и украсил изящнейшей резьбой. Бобрецов говорит: «Резьба ни к чему. Старухам не видно будет вшей бить. Делай гладко». Изготовлять простые, неукрашенные вещицы считается делом первоучебным, ребячим. Но Доронин с увлечением сделал пару простых гребешков. Доронин гостил у Бобрецова целое лето. Бобрецов оценил в нем любовь к скульптуре и внушил любовь к деревянной резьбе, к монументальным вещам. Как раз к этому времени Бобрецов закончил деревянную статую Петра I во весь рост на коне. Было чем увлекаться Доронину. В то же время Бобрецов и медальоны, и резной гребень Доронина послал в Петербург с письмом: «Новая звезда взошла на нашем небе». Такое же письмо послано было и в Архангельск. Осенью Доронин вернулся в Архангельск и встречен был с почетом. Первеющий соломбольский мастер Самсонов Доронину руку пожал и выговорил: «Бобрецов про тебя пишет, умеешь ли ты учиться, умеешь подчиняться. следственно, сумеешь и учить, и начальствовать. Из-за любви к художествам не погнушался ты последним местом, следственно, достоин и первого. Дни-то мрачны стали, мраковидны. В полдень разве день-то пошире взглянет? Грязи больших нет, хотя мостовые худо просыхают. Дождей, вишь, с неделю не было. В ночи маленько украдкой поморосит. С покрова озябный ветер поднялся. С деревьев останние листья падают. К вечеру в воздухе тусклота такая холодная. В полдни день-то похаял, а в 2 часа светло стало и читать видно. А холодком от оконца потянуло, дороги повысушило. Сумеречные тона одиноко задумчивого, молчащего с людьми дня прекрасны. Летние общепонятные красоты аллиграфичны, глубочны. Летним днем вдосталь налюбуешься. А октябрьский, ноябрьский день недолго на тебя глядит, мал час гостит. Он ничем тебя не подкупает, испытно взглядом спросит, любишь ли меня паче сих? Пока ответишь, его уже и нет. Летний день, он любимец публики, он у всех имеет успех. Летний солнечный день баловень. Это румяный, завитой, раздушенный красавец, модная картинка. Вся широкая публика с ним в сад гулять идет. Все его чмокают, всем он на утеху. А этот, холодный, сосредоточенный в себе, несчастлив в любви. Он сам по себе, он незнакомец, не ловит улыбок и взглядов. Проходит, опустив глаза. Лучше любя не иметь, чем иметь не любя. Я хвалю золотые руки, которые все умеют сработать, что в доме служит к пользе и увеселению. Выше к разговору я сказал, что, например, невнятная картинка, висящая над диваном, не участвует в домашнем житье-бытие. Условно и относительно это мнение. Помню, в Ходькове, под Москвой, поднялся я на Митину горку и поглядел в долину, по которой 7 раз изливалась речка Пажа. Я подумал, первый снег. Надо запомнить краски, их 3. Небо — нейтральтон, силуэты деревьев — черная тушь, снег — оставлю чистый ватман. Но если бы я был художник, я бы увидел, что гамма тонов русского серенького неба богаче нюансов перламутра. Если бы я был художник, я увидел бы, что рисунок, лишенных листвы сучьев и ветвей, изящнее любых ювелирных изделий. Если бы я был, скажем, художник-пейзажист, я бы жадно устремился, чтобы богатство это стало моим. К слову, сделаю привод из северной сказки. Парню понравилась в хороводе девица. Вышли они на речку поговорить. Стоят на высоком угоре, а на той стороне стена елового бора. И на этом фоне белые березки. Парень спрашивает, какое у тебя именье? Есть ли что свое? Девица, широко поведя рукой, воскликнула. «Я богатая. Мои эти елки, мои березки». Парень объясняет. «Надо говорить, елки да березы боговы. Нет, мои». По реке пролетела вереница лебедей, потом гуси. Девица восторженно кажет на птицу рукой. «Это мои лебеди, это мои гуси». Парень рассердился. «Глупые ты! Лебеди и гуси боговы! Нет, мои, мои, мои!» Истинный художник была эта девица. Живу я, содержу ум цел и разум здрав. Если растеряюсь и распадусь на волчас, опять да опять соберу и построю себя в добром и правом моем создании. Сторонние добрые люди, наверное, думают, что житье-бытье мое – болезни, печали и воздыхания. Люди не вникают в то, что своя печаль чужой радости дороже. Ради скорби душа спеется. Верно тебе говорит поэт-писатель. Горе — добрый пахарь. Если вспахана твоя душа горестью и переогорчением, вырастет добрая пшеница. Сеющий слезами радостью пожнет. Нашел, чем хвастать слезами. Чувствительные дамы всякий час плачут, оттого у них и нос красный. Но, например, великая душа Пушкин ничем не схож был со слабонервной дамой, и тем не менее у него был дар слез. Он пишет Филарету Дроздову: «Когда твой голос величавый меня внезапно поражал, я лил потоки слез нежданных». И в другом месте: «Над вымыслом слезами обольюсь». Стесняясь своих слез, Лев Толстой шутил: «Я старик мягкослезный». Бумажных книг не читаю никогда. Ничего бумажного, чернильного не вмещает моя голова. Житье-бытье близких моих, а их у меня много, это я переживаю днем и обдумываю ночью. Вот мое утешение, моя отрада. Как все-то успокоятся, уснут, лягу и я, и начну складывать рассказ или повторять готовый, подходящий горести или радости дня. Много у меня в памяти сырых рассказов. Я люблю их уделывать, речь к речи пригонять. Пишущий человек ощущает потребность писать и будучи в унылом настроении. Очевидно, ему необходимо выключиться. Он хочет отойти от горькой печали. Но все же унылые ползут мысли, уныло и речь. Да и надолго ли в таком переогорчении писание твое? Бросишь перо-то? Школа писателя-мыслителя, как и всякого человека-деятеля, начинается в своей семье, в среде людей, с которыми суждено жить единой жизнью. Если писатель умен и добр, большую пользу принесет ему многолетняя жизнь в многолюдной коммунальной квартире. Человеку творческому не приходится всегда черпать силы в семье своей, у домашних своих. Век ты с ними прожил, жалостны они к тебе, но в конце концов каждый из них едва набирает сил для собственного дыхания. Жена, брат, сестра, пусть они у тебя прижаты к пазухе. Тебе надобно иметь и искать людей, которые больше тебя знают или светлее тебя думают. Собеседников надо иметь художных, вот кого. Бывает, живет человек переутомленно. Не беда, что дышит кирпичом, асфальтом, бензином. Беда, что внутри человека печаль неизбывная. От городского пыльного удушья можно вырваться, а слезную тучу везде с собой понесешь. Но и лежащий в печали человек всегда хочет встать да развеселиться. И чтобы сердце твое развеселилось, совсем не надобно, чтобы вдруг изменились житейские обстоятельства. Развеселить может светлое слово доброго человека. Весело станет, когда дождь вымоет твой каменный дворик и начнут благоухать веточки на деревьях. Люди нужны людям. Бывают дни удушливо-тоскливы. Знаешь, что ежели теперь тоскливо, то дальше будет плач и скрежет зубовный. Но вот точно вольным ветром несет к тебе человека с живой душой. И будет он говорить не о твоем горе, а горе твоего часть он унесет. Уговариваю родного человека, а сам горюю. В таком переогорчении возьму книгу, да еще отцово письма. Там заложена страничка. Недобро, вдавшись в печаль, изнемогать. Печаль — моль в одежде, червь — в плоде. От печали исходит смерть. Печаль жжет крепость сердца. Куда же деваться-то? Но верно, опытно знаешь, что спастись от печали можно только в людях. Доспей к себе близких, копи, стяжи, припаси себе людей. Не живи один, пусть с тобой люди живут, которым ты нужен. Извне огляжу мою жизнь, как будто ровная она. Пол жизни прожил в Архангельске, пол жизни здесь. Два жительства только и сменил от рождения до старости. Маску чщусь носить спокойную, а уж как сердце рвется, да слезами исходит, то уж мое дело. Братишечка сядет на постели, взглянет в окно, тихонько скажет. Абрикосиха пришла, Соболев куда-то идет. Древние охотят, а я уж не могу. Меня горе схватит. Что уж, наша участь какая? Потом одумаюсь. Братишечка, не горюй. Другой бы и рад, как мы дома посидеть, полежать. Да некого в лавку или в аптеку послать. Дом напротив, думаешь, мало в нем чахлых, немогущих, сиротливых. А мы живем не брошены, смеющихся, болтающих мы видим и слышим, а грустные они печали своей не выказывают. Когда-то я записывал только то, что рождалось в голове от веселья сердечного. Я чувствовал в себе творческую радость до 50 лет. Потом она стала утекать, как вода из треснутой чашки. Поздненько я спохватился, что вдохновение ждать изнутри себя — дело легкомысленное. Надежно только то, что добыто трудом, крепко и верно только то, что достигнуто подвигом. Годов до 30-35 я мало писал. Расписывал и разрисовывал стены, двери, бумажные листы. Потом был у меня период годов с 10, записывал редкостные мои мысли, как попало, на чем попало, на полях газет, на коробках. Записывал ни для кого. Теперь годами призавшими, летами призбравшими, из самого себя не выжму. О том горюю, что друзья-сверстники, собеседники мои, сотайники, уходят в путь всея земли. Как цветы вокруг меня увяли, как свечи угасли. И все-таки живет в душе какая-то светлость. Не люблю печального сна, не терплю на себе горестного уныния. Говоришь, значит, что радость утерял, будто кошелек из кармана выронил. Что уж сказано ведь, на старости две радости, кила да грыжа. Отовсюду выходит, что расположение мое удрученное. Однако выработанная привычка закреплять письмом сердечные мысли действует во мне. Душа моя мрачна. Однако мрачность и удрученность свою анализировать, какая мне от этого польза и кому это интересно? Великое горе сбило меня с ног. Я уж не валюсь, не кричу. В тоске смертной я забился в угол. Я чувствую, что стал мал и ничтожен, перед величием горя моего. Стал я тупо равнодушен к близким, сердечным людям. Житье-бытье в старом здании дома для меня тоска неизбывная, непроглядная. Переезд в новое жилье представляется мне зловещей бессрочной ссылкой. Знаю человека, уже оскудевшего силами телесными, но еще богатого душевными чувствованиями. Говорит о себе. В силу недуга я домоседлив, но крылатая дума моя летает широко, зимой над полями снежными, весной над лугами цветущими. Но не там богатства мои, сокровищницы моя, близкие мои, искренние мои. Я зайду к этому человеку, он поглядит в оконце, потом на мой лысый лоб скажет. По небу облака, по челу думы. Я отвечу. Ум мой долу поник, ум мой, как ночной ворон. Скажи мне слово живое. Опять заплачешь, легче будет. Блюдите, не ленитесь, от каждого из вас пусть хоть два человека призаймутся чудным огоньком. От тех четыре, может, и четыре десятка понесут наше душевное художество. Мне люба срединная Русь деревенская. Время года — Петровщина. Дни тихие, ненасливые. Стенка у комнаты стеклянная, и видится она картиной нерукотворной. За окнами березник, рябинник. Листва загораживает солнце и сияет, как изумруды. Только темнеют густолиственные ветви и сучья. К полудню небо пооблачится. Начнет погромыхивать дальняя гроза, будто серебряная призрачная кисия опустится на землю. Стеклянная стена моей горницы видится новой картиной. Нет ярких красок, только нюансы нежно-тусклых тонов. Купы деревьев будто карандашом прочерчены на этой чуть подсвеченной акварели. Куда глаз достанет, видится шелковая пелена. По этой пелене призрачные тени ветвей, теми же шелками шиты, каковые краски этого пейзажа. И я спрошу, каковы тона безглагольной тишины? Впрочем, птичка какая-то подобрала тона, посвистит повыше и после паузы возьмет столь же нежно пониже. И был вечер, и было утро, день второй. Цвет неба облакитный, светлошумный ветер. За окнами новая картина. Перед старыми лапистыми деревьями рядочками стоят молодые поросли. Чуть налетит ветер, и старики важно начнут помывать густолиственными сучьями, будто руками благословлять. А молодые тотчас в такт помыванию стариков зачнут кланяться в пояс. Стремления художника многообразны. Добро, если он сосредоточит свои творческие силы, свой умный взор на образе природы. Люби, мать, сыру землю. Соглядай красоту природы. Не плавай далеко, всего света в карманы не уберешь. Ранней весной броди по холмам, по берегам Срединной Руси. Собирай в сердце рано утреннюю красоту. Она отрыгнется нестареющим душевным весельем. С досадами, повторяю слова, краса природы. Созвучие это пустой орех. Я имею в виду мать сыру землю, существо таинственное, жизнеподательное, песенное. Сыра земля — это не торфяная яма. У матери земли очи недремлющие. Эти очи неутомленно соглядают днем серебряные облака, ночью сияние звезд, в косы матери земли вплетены луговые цветы и травы. Я однажды лез на Митину гору, что в Ходькове, лез, не чуя колючего шиповника. Мне дивно было, что в берег заплетены были могучие, точно из золота, связи корни, омытые вешней водой. Я брался руками за эти чудные крепи и чудился, из меди тут ковано или это камень. А после понял на радостях, это кости нетленные матери земли. А на взлобье Митиной горы древле стоял бор, пни заросли давно ельничком-березничком. Днем в окна глядел дождливый туск. Я вылез на улицу к вечерней заре. Тонко облаченная пелена стояла над западом. Она светилась золотом, нежным и тусклым. Но на туске небесном, призрачно и ярко, как свечи, горела листва на деревьях. Омытые дождем мостовые, бульвары, будто вышиты были золотом листьев. В дом заходим, трем да трем ноги. А как тут можно топтать эту бронзу и красную медь, это червонное золото? Горькую чашу подносит мне жизнь на остатках. Не отказаться, не отбиться, не убежать. Страшно, ужасно. А пей чашу горчее полынь. Людям горя не кажу. Что спросят, отвечу весело. Пуще всего бодрись перед близкими. Думаю, все уйдут, дам себе волю. Один-то остаюсь вечером. Вот и глянет в оконце погибающая заря. Вешние летние зори сияют нежно, ласково. Сейчас глядит заря осенняя. Пронзительно, резка, плачевно. Вот закрою дверь за племянником, буду лицо ладонями бить, да кричать беззвучно. Но где и когда вот так же острозрачно и горько плачевно глядела мне в душу эта осенняя заря? Это было в молодости, когда я расставался с родимым домом. И там я ладонь к ладони бил локтями о стол. Кричал тогда: «Прости, отчий дом!» Думал, век буду здесь жить. Остается век поминать. Вышел на пристань, увидел красоту вечную, превосходящую всякое горе. Было небо, пылающее золотом и розами. Двина катила волны сизые с чернью, а гребни волн отражали огненный закат. Север мой, родина моя! Живы они, свидетели моей жизни, и не погибающие зори, а свет вижу вековечный. Я тем душу питаю и силу беру, что когда схватит меня горе, я равняюсь по народу моему. Как они горе переносили мужественно и великодушно, так должен и я. И вот сейчас, глядя на погибающую зарю, я не стал кричать и бить руками о стол. Я стал рассказывать стенам и сам себе быль, которая давно живет в памяти сердца моего.